извозчик Максвейн, один из людей Нунена. Мертл тут же бросилась ко мне, отвела меня в сторону и говорит: «Его убил Макс. Как мне быть?» Я спросила, как было дело. Оказывается, она услышала пистолетный выстрел и сперва решила, что Тим все-таки застрелился. Ничего, кроме вспышки, она не видела. Было темно, да и до беседки еще далеко. Когда она подбежала к Тиму, тот катался по траве и стонал. Не из-за нее же он меня убил. Я бы больше Мертл ничего разобрать не смогла. Он катался по траве, а из раны в голове лилась кровь. Мертл испугалась, что это дело рук Макса, опустилась на колени и, приподняв голову Тима, спросила его: «Кто это сделал, Тим?» Он был еле жив, но, собравшись силами, сумел все-таки проговорить: «Макс». «Как мне быть? Как мне быть?» — повторяла она. И тогда я спросила, слышал ли кто-нибудь, кроме нее, предсмертные слова Тима. «Только сыщик», — ответила она. Оказывается, пока Мертл пыталась оторвать от земли голову Тима, к ним подбежал Максвейн. Все остальные находились далеко. Я не хотела, чтобы из-за такого придурка, как Тим Нунен, у Макса были неприятности. Тогда у нас с Сиплым еще ничего не было, просто он мне нравился, а братья Нунены — нет. Максвейна-то я знала, когда-то дружила с его женой. До того, как Максвейн пошел работать в полицию, это был отличный парень, простой, проще некуда. Ну, а став легавым, ясное дело, скурвился. Жена терпела-терпела, а потом не выдержала и ушла. С Максвейном, значит, я была знакома, а потому и сказала Мертл, что это дело мы сможем уладить. Либо дадим Максвейну на лапу, чтобы у него память отшибла, либо, если он вдруг заортачится, уберем его. Макс поможет. Мертл не уничтожила записку от Тима, где тот грозился покончить с собой, и если бы только Максвейн не заупрямился, ничего бы не стоило доказать, что Тим совершил самоубийство. Я оставила Мертл в парке, а сама побежала искать Макса, но его нигде не было. Народу вообще мало. В зале еще играл оркестр. Так и не найдя Макса, я вернулась к Мертл. Теперь мой план ее уже не устраивал. Она не хотела, чтобы Максу стало известно, что она узнала про убийство Тима. Она ведь Макса побаивалась. Понимаешь, к чему я клоню? Она боялась, что когда они с Максом расстанутся, то он пронюхает, что она может, если захочет, отправить его на виселицу и с ней расправиться. Теперь-то я ее понимаю и тоже держу язык за зубами. Вот мы и решили. Удастся все уладить без Макса, тем лучше. Да мне и самой высовываться не хотелось. Мертл извлекла из обступившей Тима толпы Максвейна, отвела его в сторону, и они быстренько обо всем договорились. Кое-какие деньги у нее с собой были. Она дала ему 200 наличными и в придачу бриллиантовое кольцо, за которое один парень, Бойл, в свое время выложил 1000. Я думала, что потом Максвейн потребует еще денег, но он не потребовал. Слово свое он сдержал и с помощью записки выдал убийство за самоубийство. Нунен чувствовал, что концы с концами не сходятся, но придраться было не к чему. По-моему, он считал, что Макс каким-то образом в этом деле замешан. Но у Макса, будь спокоен, было 100-процентное алиби, и даже Нунен, в конце концов, перестал его подозревать. И все же убедить Нунена в том, что это самоубийство, так и не удалось. А поплатился за это Максвейн. Нунен выгнал его из полиции. Вскоре после этого Макс и Мертл расстались. Без всякого скандала. Разошлись и все. Думаю, при встрече с ним ей с тех пор всегда становилось немного не по себе. Но, насколько я знаю, ему и в голову не приходило, что ей может быть что-то известно. Сейчас, я уже говорила тебе, она больна, и жить ей осталось недолго. Мне кажется, если ее попросить, она бы выложила всю правду. Не стал бы молчать и Макс Вейн.